Глава 6. Зверев Марк. Я точно знал, по какой причине ехал в клуб. Отвлечься. Последняя неделя вышла напряженной, выходных по факту не было. Субботу и воскресенье я провел в сервисах, где собирали и устанавливали новое оборудование. И если самому не проследить, то точно бы сделали все через задницу. Да и Лиза в очередной раз вынесла мозг. С чувством. Так умеет делать только она. Знает, что ей можно почти все. В рамках разумного, конечно. И что ей опять не так? Какая нахрен свобода? Воздуха ей не хватает. Самореализации. Устала сидеть в четырех стенах. Душно, скучно. Ну, от скуки всегда спасало урезание ежемесячного бюджета, и этот раз не стал исключением. Достаточно было заикнуться, что, возможно, я ее избаловал, и стоит ограничить доступ к наличке, как волшебным образом слезы просохли, и я услышал привычный ласковый тон. Забыла, девочка, в каком дерьме жила еще 5 лет назад. Забыла. Я оставил автомобиль на парковке и почти достал из пачки сигарету, когда увидел актрису, Есению, а рядом с ней Колосова. Они разговаривали. Ну, как разговаривали? Девушка смотрела куда-то вниз, вжав в плечи голову, явно хотела уйти, а гондон Сережа наседал. «Черт с ней!» – произнес я сам себе. Видимо, Колосов запал на девчонку с необычным именем, а та решила и с ним набить цену. Я повернулся к паре спиной и все же достал сигарету, прокрутил ее в пальцах, размял фильтр, бросил взгляд за спину. «Блядь!» – процедил сквозь зубы, заметив лицо Есении, неестественно бледное. Не отводя взгляда от пары, вернул сигарету на место. Колосов явно перегибал палку. Если он добивался встречи от девчонки, то это уже реально перебор. «Приближаюсь. Слов Есении не разберу, но отчетливо слышу. Поговори еще, пигалица!» Фраза злит. Мельком осматриваю девушку. Та не просто напугана, она в панике. И это не игра. «А то что?» – спрашиваю, не раздумывая. «Не лезь», – отвечает мне Колосов. «Вот теперь точно влезу». «В машину сядь, нужно договорить», – произношу Есении, указывая на стоянку. «Вот и нам нужно было с ней побеседовать, а ты влез, Зверев». «Поговори со мной, Колосов, я приятный собеседник, не раз слышала себе такое». «Тебе наврали». Я игнорирую издевку, спрашиваю прямо, что тебе от нее нужно. Колосов делает шаг ко мне. «Не лезь не в свое дело», — повторяет вкратчиво. «Мы разберемся без посредников». И это «мы» бьет по голове не хуже настоящего удара. Кисти рук непроизвольно сжимаются в кулаки. «Тише, зверь», — успокаиваю себя. «Не хватало еще испортить отношения с этим гондоном. Тебе работать с ним долго, счастливо и продуктивно. Ты же не 20-летний пацан, чтобы вот так похерить связи с хорошим поставщиком, буквально на пустом месте. И из-за кого? Из-за давалки?» «Хорошего отдыха», – произношу без охоты и разворачиваюсь в сторону стоянки. Разумеется, актриса меня не дождалась, продолжает свою игру в недоступность. Я краем взгляда замечаю отъезжающее такси. «Ну, беги, Есения, беги, пока есть возможность». Захожу в клуб вслед за Колосовым, сворачиваю к ресторану, коротко киваю на приветствие хостес, занимаю стол в дальнем углу. «Через минуту к вам подойдет официант и с удовольствием примет заказ», — заверяет девушка в форменном платье заведения. «Спасибо», — отвечаю на автомате, думая о сцене, что увидел перед входом. Колосов и Есения. Они говорили так, словно были давно знакомы, и довольно близко. Эти мысли злят по новой. «Ирина!» – вскидываю руку. Хостес расторопно возвращается, интересуется с ласковой улыбкой. «Вам чем-то помочь?» «Да, я хочу видеть управляющую». Девушка на мгновение меняется в лице, но быстро берет себя в руки. «Минуту, я с ней свяжусь». Не соврала, через минуту я вижу Ольгу. «Я могу присесть?» – интересуется она. «Не успел сам предложить». Мы начинаем разговор, опуская приветствие. «Вы, Марк Борисович, не часто балуете меня своим вниманием, поэтому я делаю вывод, что случилось что-то серьезное», — спрашивает женщина. «Да, ваши гости неподобающим образом ведут себя с сотрудниками». «Зверев, ты точно рехнулся, если, как в детском саду, решил сейчас настучать на Колосова. Он ведь не дал поиграть с игрушкой, а я так хотел», — усмехаюсь собственным мыслям. «Жалоб от девочек не было». «От девочек не было, а от меня будет». «Я вас слушаю». «Колосов явно принуждал одну из ваших сотрудниц». Ольга мгновенно меняется в лице. «Есть доказательства?» – спрашивает она сухо. «Я видел собственными глазами». «И кто же, по вашим словам, пострадал?» «Есения», – отвечаю я. Управляющая продолжительно смотрит на меня, уголок ее губ дергается, и женщина начинает хохотать, прикрываясь ладонью. «Рассмешил?» – спрашиваю я зло. «Да», – отвечает она, – «Марк Борисович», – обращается по имени-отчеству, а у меня складывается впечатление, что только что назвали пацаном. «Кузьминой только вашего внимания не хватает для полного счастья». «Не понял». «Я настойчиво прошу не трогать Кузьмину», — говорит совершенно серьезно. «И чем она так вам дорога, что вы, Ольга Сергеевна, готовы расстроить постоянного клиента?» «А вы сильно расстроитесь, Марк Борисович?» — интересуется она уже с хитрой улыбкой. «Мы что-нибудь придумаем, чтобы поднять вам настроение», — смотрит слишком доброжелательно. «Есения — это ее настоящее имя?» Спрашиваю и осекаюсь. «Нахрена мне эта информация?» Но надо отдать должное управляющей. В этот раз она никак не выдала, что я ее явно развеселил. «Настоящее. Необычное. Сразу привлекает внимание, не правда ли?» «Все же захотела постебаться, сучка». «Правда», — соглашаюсь я. «Я хочу увидеть ее личное дело». Тут женщина не скрывает своих эмоций, вскидывает брови, удивленно хлопает глазами, пытается изобразить непонимание, но по ее напряженной позе я понимаю, что ей не нравится моя просьба, и документы она мне не даст. «Не имею права разглашать личные данные своих сотрудников. Уголовно наказуемо, Марк Борисович. Если у вас больше нет ко мне других вопросов, я вернусь к своим обязанностям, а вашу информацию я приняла к сведению. Спасибо». Отдохнуть не получается. Отказ управляющей предоставить документы подстрекает узнать о Есении все. Что Ольга нашла в девчонке? Что же в ней такого, что управляющая клубом не побоялась недовольства клиента? Сразу как делаю заказ, я беру в руки телефон и набираю номер Сизова. У него есть именно те связи, что нужны сейчас. В последний раз я знал всю подноготную внезапно нарисовавшегося конкурента уже через 3 часа. «Есения?» – переспрашивает друг сдавленно. «Знаю, сейчас Славыч сдерживается, чтобы не заржать и не напомнить наш недельный разговор, где я клятвенно заверял, что мое настроение не бабских рук дело». «И все? Больше никакой информации?» «Кузьмина», – добавляю, нервно постукивая вилкой по краю тарелки. «Работает в элите». «Ясно», – хмыкает в трубку. «Тебе что, нормальных баб не хватает?» «Она из персонала». Отвечаю я раздраженно. «Я сейчас тебя не понимаю». «Меня и не нужно сейчас понимать», — огрызаюсь я. «Просто помоги». Сизов шумно выдыхает в трубку. «Отзвонюсь, как будет информация». «Спасибо». «Спасибо» не булькает. «Из тебя иммунитет от лялиной стрепни на неделю». «Да хоть на месяц. Кулинария в прошлом». «Да ты что? И чем в этот раз собралась заниматься твоя ляля?» «Хиромантией. Ну, знаешь, когда там на ладони смотрят заломы и несут всякий бред». «Хотя бы безопасно для здоровья», — хохочет Сизов. «Да», — соглашаюсь я, — «и в новом увлечении есть плюс. Лиза, наверное, впервые в жизни посетила книжный». «А ты, значит, их завсегдатай?» «Не сравнивай, я в ее возрасте пахал за троих». «Ну все, успокойся, я тебя понял. Позвоню». Спустя 4 часа Сизов не просто позвонил, а сам доставил папку. Он застал меня дома, подозреваю, хотел посмотреть на мою реакцию, пока я буду знакомиться с информацией. «Марк, Славик приехал», — объявляет Лиза, заглядывая в гостиную. «Лиз, прекрати Сизова называть Славиком, он почти вдвое старше тебя, и вы не друзья, поняла?» — спросил я, поднимаясь с дивана и разбирая журнальный стол от бумаг и кружек из-под кофе. «Поняла». Сизов зашел в комнату практически сразу, как Лиза оскорбленно фыркнула на меня и сбежала. «Привет! Опять обидел Лялю?» — спросил он со смешком, протягивая мне папку. «Заслужила», — ответил я и достал бумаги. «Скрывать, что информация мне интересна, бесполезно, раз сам просил ее найти». «Там ничего сверх. Непростая судьба у девчонки. Но кто не жрал говна в этой жизни?» «Ты», — ответил я, пробегаясь по строчкам. «Да пошел ты!» Сизов взял пульт от телевизора и принялся искать канал по вкусу. Сизов прав, биография не отличалась какими-то яркими моментами, скорее печальными. Школа, университет, академ перевелась на заочное. Год назад осиротела, на попечении младший брат. На этом месте я задержался. Странно, что брата оставили с 20-летней безработной студенткой, а не выбрали в попечители, к примеру, их родного дядю. Но потом вспомнил свою семью и ухмыльнулся. Родителям не всегда нужны даже собственные дети, а тут ребенок брата. «Я схожу на кухню», — предупредил меня друг. Я мычу в ответ и читаю дальше. Почти с момента гибели родителей Есения работает в элите. Странно, что я ее раньше не замечал, а это значит, что не врала. Она новенькая во втором зале. Я пытаюсь сопоставить факты в голове, но ясной картинки не выходит. Кто-то явно лжет. И если бы не сегодняшняя сцена с Колосовым, то подумал бы на Алису, официантку, что с радостью поделилась фактами о своей коллеге. «Ляля бутерброды сделала и кофе сварила, будешь?» «Не должна отравить. Колбаса магазинная, кофе варила машина». Я поднимаю голову на голос друга. «Иду», — отзываюсь я, складывая листы в папку и оставляя ее на журнальном столике. Есть не хотелось, хотелось обдумать. Иду в кухню и слышу щебет Лизы. «Слав, а тебе сыра нарезать? А есть еще конфеты, будешь?» Когда же она уймется и поймет, что Сизов ей не друг? «Лиз, оставь нас», — говорю я с порога. «Ну что ты застыла? Возьми все, что хочешь, и пойди прогуляйся в саду. Позагорай». Добавляю мягче. Девчонка смотрит на меня волком, поджимает дрожащие губы. Пережестил. «Как пить дать? Несколько дней разговаривать не будет». «Конечно», — отвечает она. «Кофе себе сварю и уйду». Ошибся. Норов пытается показать. Я вскидываю брови и взглядом указываю на кофту. Грудь открыта чуть ли не до самых сосков. Девчонка отвечает не менее упрямым взглядом, чем мой, и складывает на груди руки. Сама напросилась. Пусть потом не ноет, что я вновь выставил ее перед Сизовым дурочкой. «Застегни!» — произношу твердо. «Марк!» — вскрикивает и пулей вылетает из кухни. «Лиз, кофе сварился!» — кричит ей вдогонку Сизов. «Мне перехотелось!» «Воспитание не твое», — сообщает мне друг, усаживаясь за стол. «И не твое точно», — отвечаю я без обиняков, занимая место напротив. «Что будешь делать с полученной информацией?» — переводит тему Слава. «Еще не знаю», — отвечаю я честно. «Я пока не понимаю, кто врет». «А я не понимаю, зачем тебе нужна эта девчонка? В элите отличный выбор. Неужели не можешь забыть про отказ?» Сейчас он уже откровенно насмехается. Я игнорирую последнюю фразу. «Считай это моим личным капризом», — отвечаю я. «И, Слав, найди мне еще информацию, личного характера», — добавляю, глядя в глаза друга. Сизов опускает голову, двумя пальцами потирает переносицу, явно думая обо мне матом. «Я найду», — говорит он без прежнего веселья в голосе. «Но потом не заводи свою пластинку, что все бабы меркантильные...» «Суки» он не произносит, поглядывая на дверь. «Лиза дома, может услышать. Если надоела элита, заведи себе постоянку, обговори сразу условия, это проще». Я отпиваю кофе. «Спасибо за заботу, но мне нужна информация».